Я кончил идею. Если описал пошло, поверхностно, виноват я, а не идея. Я уже предупредил, что простейшие идеи понимаются всех труднее. Теперь прибавлю, что и излагаются труднее, тем более, что я описывал идею еще в прежнем виде. Есть и обратный закон для идей. Идеи пошлые, скорые, понимаются необыкновенно быстро и непременно толпой, непременно всей улицей. Мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но лишь в день своего появления. Дешевое непрочно. Быстрое понимание — лишь признак пошлости понимаемого. Идея Бисмарка стала вмиг гениальную, а сам Бисмарк гением. Но именно подозрительная эта быстрота. Я жду Бисмарка через 10 лет и увидим тогда, что останется от его идеи, а может быть и от самого господина канцлера. Эту в высшей степени постороннюю и неподходящую к делу заметку я вставляю, конечно, не для сравнения, а тоже для памяти. Разъяснение для слишком уж грубого читателя. А теперь расскажу два анекдота, чтобы тем покончить с идеей совсем и так, чтобы она ничем уж не мешала в рассказе. Летом в июле, за 2 месяца до поездки в Петербург, и когда я уже стал совершенно свободен, Марья Ивановна попросила меня съездить в Троицкий Посад к одной старой поселившейся там девице с одним поручением, весьма неинтересным, чтобы упоминать о нем в подробности. Возвращаясь в тот же день, я заметил в вагоне одного плюгавенького молодого человека, недурно, но не чисто одетого, угреватого, из грязновато-смуглых брюнетов. Он отличался тем, что на каждой станции и полустанции непременно выходил и пил водку. Под конец пути образовался около него веселый кружок весьма дрянной, впрочем, компании. Особенно восхищался один купец, тоже немного пьяный, способностью молодого человека пить беспрерывно, оставаясь трезвым. Очень доволен был и еще один молодой парень, ужасно глупый и ужасно много говоривший, одетый по-немецки, от которого весьма скверно пахло. Лакей, как я узнал после. Этот с пившим молодым человеком даже подружился и при каждой остановке поезда поднимал его приглашением. Теперь пора водку пить. И оба выходили, обнявшись. Пивший молодой человек почти совсем не говорил ни слова, а собеседников около него усаживалось все больше и больше. Он только всех слушал, беспрерывно ухмылялся с слюнявым хихиканьем и от времени до времени, но всегда неожиданно, производил какой-то звук, вроде «тюр-люр-лю». Причем как-то очень карикатурно подносил палец к своему носу. Это-то и веселило и купца, и лакея, и всех, и они чрезвычайно громко и развязно смеялись. Понять нельзя, чему иногда смеются люди. Подошел и я, и не понимаю, почему мне этот молодой человек тоже как бы понравился. Может быть, слишком ярким нарушением общепринятых и оказенившихся приличий. Словом, я не разглядел дурака. Однако с ним сошелся тогда же на «ты», и, выходя из вагона, узнал от него, что он вечером, часу в 9, придет на Тверской бульвар. Оказался он бывшим студентом. Я пришел на бульвар, и вот какой штуки он меня научил. Мы ходили с ним вдвоем по всем бульварам и чуть попозже замечали идущую женщину из порядочных, но так, что кругом близко не было публики, как тотчас же приставали к ней. Не говоря с ней ни слова, мы помещались, он по одну сторону, а я по другую, и с самым спокойным видом, как будто совсем не замечая ее, начинали между собой самый неблагопристойный разговор. Мы называли предметы их собственными именами, самым безмятежным видом, и как будто так следует, и пускались в такие тонкости, объясняя разные скверности и свинства, что самое грязное воображение самого грязного развратника того бы не выдумало. Я, конечно, все эти знания приобрел еще в школах, даже еще до гимназии, но лишь слова, а не дело. Женщина очень пугалась, быстро торопилась уйти, но мы тоже учащали шаги и продолжали свое. Жертве, конечно, ничего нельзя было сделать, не кричать же ей. Свидетелей нет, да и странно как-то жаловаться. В этих забавах прошло 8 дней. Не понимаю, как могло это мне понравиться? Да и не нравилось же, а так. Мне сперва казалось это оригинальным, как бы выходившим из обыденных казенных условий. К тому же я терпеть не мог женщин. Я сообщил раз студенту, что Жан-Жак Руссо признается в своей исповеди, что он уже юношей любил потихоньку из-за угла выставлять, обнажив их, обыкновенно закрываемые части тела и поджидал в таком виде проходивших женщин. Студент ответил мне своим «тюрлюлю». Я заметил, что он был страшно невежествен и удивительно мало чем интересовался. Никакой затаенной идеи, которую я ожидал в нем найти. Вместо оригинальности я нашел лишь подавляющее однообразие. Я не любил его все больше и больше. Наконец, все кончилось совсем неожиданно. Мы пристали, раз уже совсем в темноте, к одной быстрой и робко проходившей по бульвару девушке, очень молоденькой, может быть, только лет 16 или еще меньше, очень чистой и скромно одетой, может быть, живущей трудом своим и возвращавшейся домой с занятий к старушке-матери, бедной вдове с детьми. Впрочем, нечего впадать в чувствительность. Девочка некоторое время слушала и спешила, наклонив голову и закрывшись вуалем, боясь и трепеща, но вдруг остановилась, откинула вуаль своего очень недурного, сколько помню, но худенького лица и с сверкающими глазами крикнула нам: «Ах, какие вы подлецы!» Может быть, тут и заплакала бы, но произошло другое. Размахнулась и своей маленькой тощей рукой влепила студенту такую пощечину, которой ловче, может быть, никогда не было дано. Так и хляснула. Он было выбронился и бросился, но я удержал, и девочка успела убежать. Оставшись, мы тотчас поссорились. Я высказал все, что у меня за все время на него накипело. Высказал ему, что он лишь жалкая бездарность и ординарность, и что в нем никогда не было ни малейшего признака идеи. Он выбронил меня. Я раз объяснил ему насчет моей незаконно рожденности. Затем мы расплевались, и с тех пор я его не видал. В тот вечер я очень досадовал, на другой день не так много, на третий совсем забыл. И что ж, хоть и вспоминалась мне иногда потом эта девочка, но лишь случайно и мельком. Только по приезде в Петербург недели две спустя я вдруг вспомнил о всей этой сцене. Вспомнил, и до того мне стало вдруг стыдно, что буквально слезы стыда потекли по щекам моим. Я промучился весь вечер, всю ночь, отчасти мучаюсь и теперь. Я понять сначала не мог, как можно было так низко и позорно тогда упасть. И главное, забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только теперь я осмыслил, в чем дело. Виною была идея. Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвижное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и все, что случается, проходит лишь вскользь мимо главного. Даже впечатления принимаются неправильно. И кроме того, главное в том, что имеешь всегда отговорку. Сколько я мучил мою мать за это время, как позорно я оставлял сестру: у меня идея, а то все мелочи. Вот что я как бы говорил себе. Меня самого оскорбляли и больно. Я уходил оскорбленный и потом вдруг говорил себе: я низок, а все-таки у меня идея, и они не знают об этом. Идея утешала в позоре и ничтожестве, но и все мерзости мои тоже как бы прятались под идею. Она, так сказать, все облегчала, но и все заволакивала передо мной. Но такое неясное понимание случаев и вещей, конечно, может вредить даже и самой идее, не говоря о прочем. Теперь другой анекдот. Марья Ивановна 1 апреля прошлого года была именинница. В вечеру пришло несколько гостей, очень немного. Вдруг входит запыхавшийся Аграфена и объявляет, что в сенях перед кухней пищит подкинутый младенец, и что она не знает, как быть. Известие всех взволновало, все пошли и увидели Лукошка, а в Лукошке трех- или четырехнедельную пищавшую девочку. Я взял Лукошка и внес в кухню, и тотчас нашел сложную записку: «Милые благодетели, окажите доброжелательную помощь окрещенной девочке Арине, а мы с ней за вас будем завсегда высылать к престолу слезы наши и поздравляем вас с днем тезоименитства, неизвестные вам люди». Тут Николай Семенович, столь мною уважаемый, очень огорчил меня. Он сделал очень серьезную мину и решил отослать девочку немедленно в воспитательный дом. Мне очень стало грустно. Они жили очень экономно, но не имели детей, и Николай Семенович был всегда этому рад. Я бережно вынул из лукошка Ариночку и приподнял ее за плечики. Из лукошка пахло каким-то кислым и острым запахом, какой бывает от долго немытого грудного ребеночка. Поспорив с Николаем Семеновичем, я вдруг объявил ему, что беру девочку на свой счет. Тот стал возражать с некоторой строгостью, несмотря на всю свою мягкость. И хоть кончил шуткой, но намерение насчет воспитательного оставил во всей силе. Однако сделалось по-моему. На том же дворе, но в другом флигеле, жил очень бедный столяр. Человек уже пожилой и пивший. Но у жены его, очень еще не старой и очень здоровой бабы, только что помер грудной ребеночек, и главное, единственный, родившийся после 8 лет бесплодного брака, тоже девочка, и, по странному счастью, тоже Ариночка. Я говорю «по счастью», потому что, когда мы спорили в кухне, эта баба, услыхав о случае, прибежала поглядеть, а когда узнала, что это Ариночка, умилилась. Молоко еще у нее не прошло, она открыла грудь и приложила к груди ребенка. Я припал к ней и стал просить, чтоб унесла к себе, а что я буду платить ежемесячно. Она боялась, позволит ли муж, но взяла на ночь. На утро муж позволил за 8 рублей в месяц. Я тут же отсчитал ему за первый месяц вперед. Тот тотчас же пропил деньги. Николай Семенович, все еще странно улыбаясь, согласился поручиться за меня столяру, что деньги по 8 рублей ежемесячно будут вноситься мною неуклонно. Я было стал отдавать Николаю Семеновичу, чтобы обеспечить его мои 60 рублей на руки, но он не взял. Впрочем, он знал, что у меня есть деньги, и верил мне. Этою деликатностью его наша минутная ссора была изглажена. Марья Ивановна ничего не говорила, но удивлялась, как я беру такую заботу. Я особенно оценил их деликатность в том, что они оба не позволили себе ни малейшей шутки надо мною, а стали, напротив, относиться к делу так же серьезно, как и следовало. Я каждый день бегал к Дарье Родионовне раза по 3, а через неделю подарил ей лично в руку, потихоньку от мужа, еще 3 рубля. На другие 3 рубля я завел одеяльца и пеленки. Но через 10 дней Риночка вдруг заболела. Я тотчас привез доктора, он что-то прописал, и мы провозились всю ночь, мучая крошку его скверным лекарством, а на другой день он объявил, что уже поздно, и на просьбы мои, а, впрочем, кажется, на укоры, произнес он с благородной уклончивостью: «Я не бог». Язычок, губки и весь рот у девочки покрылись какой-то мелкой белой сыпью, и она к вечеру уже умерла, упирая в меня свои большие черные глазки, как будто она уже понимала. Не понимаю, как не пришло мне на мысль снять с нее с мертвенькой фотографию. Но поверит ли, что я не то что плакал, а просто выл в этот вечер, чего прежде никогда не позволял себе, и Марья Ивановна принуждена была утешать меня, и опять-таки совершенно без насмешки, ни с ее, ни с его стороны. Столяр же сделал и гробик. Марья Ивановна отдела его рюшем и положила хорошенькую подушечку, а я купил цветов и обсыпал ребеночка, так и снесли мою бедную былиночку, которую, поверит ли, до сих пор не могу позабыть. Немного, однако, спустя все это почти внезапное происшествие заставило меня даже очень задуматься. Конечно, Риночка обошлась недорого. Совсем, с гробиком, с погребением, с доктором, с цветами и с платой Дарье Родионовне 30 рублей. Эти деньги, отъезжая в Петербург, я наверстал на присланных мне на выезд Версиловым 40 рублях и продажу кое-каких вещиц перед отъездом. Так что весь мой капитал остался неприкосновенным. Но, — подумал я, — если я буду так сбиваться в сторону, то недалеко уеду. В истории со студентом выходило, что идея может увлечь до неясности впечатлений и отвлечь от текущей действительности. Из истории с Риночкой выходило обратное, что никакая идея не в силах увлечь, по крайней мере, меня, до того, чтобы я не остановился вдруг перед каким-нибудь подавляющим фактом и не пожертвовал ему разом всем тем, что уже годами труда сделал для идеи. Оба вывода были, тем не менее, верны.